Ты далеко ходил? — Нет, тут тупиков много, я ж говорю. Но есть один. — Не надо, — взмолился Тирас. — Потом, не здесь. — Почему? — спросил Ада. — Мертвых боится, — объяснил Джован, чуть улыбнувшись. — Тирас там не был, он даже думать о нем боится. — А о чем? — снова спросил Ада. — Есть недалеко отсюда проход, ведущий в большую пещеру. Меньше, чем главное, но... Енок замялся. — Там полно колонн и таких скал, которые сверху капают. Он развел руки, как будто тесто месил, да растягивал, как пекарь. У задней стены куча горшков, сотни, все переломаны, некоторые дырявые, другие вдребезги, а за горшками... Он замолчал и обернулся, как будто убеждая, что спутники еще идут за ним. Урук ухмыльнулся. Ох уж эти рассказчики! Тысячи таких историй он слышал из тысяч уст. И на берегах Черной реки, в родных джунглях, и в дюнах Тимбукту. И каждый исказитель замолкал в самом интересном месте. «Что ж там загорелась любопытная Ада?» Енок медленно повернул к ней голову и мрачным басом провозгласил: «Скелеты! Людей? Не только. Собаки, птицы, но больше всего человеческих. Некоторые там очень долго лежали. Один весь зарос известняком, в пол врос, только зубы торчат». Урук усмехнулся. Видывал он такое и считал глупостью. Плевать богам на жертвоприношение. Если нужна кровь, они берут ее сами, жертвуют или нет. Торговаться с богами бесполезно. — Молчал бы ты лучше, — прошипел Тирас. — Кенониты не думали, что эти скелеты кто-нибудь найдет. — Мало ли, о чем они еще не думали, — пожал плечами енок. Они не думали, не гадали, что кто-то их напрочь уничтожит. Еще четверть часа по тому же туннелю. Урук указал, что они приближаются ко входу в гору. Непонятное ощущение. Ведь всякую ориентацию он потерял давным-давно. Ни звезд, ни солнца. Только какие-то неожиданные порывы подземного ветра. Джарет освобожден, теперь надо бы как-нибудь наружу выбраться. Пусть даже, чтобы умереть в шаге от выхода из рудников. Лишь бы еще раз увидеть над головой небо. Енок замедлил шаг. Тоннель раздваивался. «Куда?» — спросил Урук. «Сейчас, сейчас». Енок заглянул в левый тоннель и обнаружил лужу. Более широкий правый тоннель сух. «Сюда». «Уверен. Во всяком случае, не помню, чтоб я еще б какой-нибудь в воде шел». Пес тем временем рванулся в левый тоннель, резво зашлепал по воде. «Куда он?» — Сейчас проверю. Урук пустился вдогонку. Он ожидал, что вода снова обожжет его холодом, но эта лужица оказалась теплой. Она натекала со стен. Пес ожидал на противоположной стороне. — Сюда! — позвал Урук. — Пес что-то нашел. — Теплая! — это в воду вступила Ада. — Держи факел подальше от стен. Они мокрые, — предупредил Урук. Они прошли еще немного и почувствовали запах дыма. — Молодец, пес, — похвалил енок. — Верный путь. Они свернули еще за один угол и увидели два светящихся пятна. Пес сидел между ними. — Стоп! — шепотом скомандовал енок. Пес подбежал и уселся рядом с руком. — Оружие за этой стеной, — объяснил енок. — Потолки там низкие, а через эти дыры выходит дым от факелов. Урук заглянул в отверстие. — Дым не густой, но глаза все же слезятся. Приходилось вытирать.